Можно, вместо каталки в проходе появился вполне себе ходячий и довольно крупный мужчина. Я тебя без костюма и не узнал, усмехнулся я, вспомнив, кто это, громовержец, который уже довольно давно поступил к нам на службу. Правда, поступил он к нам лишь частично, без ног и части живота, но это мы уже отрастили, и он даже начал выполнять некоторые задания, участвуя в сражениях. Господин Булатов, я просто хотел сказать, что чувствую себя прекрасно, и готов приступить к полноценному несению службы, слегка поклонился он. Ну, раз так, подходи и ложись на кушетку, указал на свое рабочее место. В то время, как мужчина молча подошел, лег и терпеливо ждал, когда я закончу подробное обследование его организма. И надо сказать, что ему действительно стало намного лучше. Да, он и раньше выполнял задания, но после каждого из них ему становилось плохо, да и перенапрягаться было нельзя, как и выкладываться на полную на тренировках. Все из-за того, что магическая структура его организма была нарушена из-за длительного отсутствия адекватного лечения, потому и пришлось потратить некоторое время. Хотя, если уж совсем по-честному, можно было вылечить его куда быстрее. Но зная психологический портрет пациента, я не стал тратить впустую лишние силы. Он и так, получив быстрое исцеление физического тела, сразу начал рвать жилы и тем самым вредить себе. А еще громовержец из тех людей, кто если быстро что-то получит, так же быстро это потратит. В общем, длительное лечение работает с ним куда лучше, это уже проверенный факт. Ты прав, твое восстановление закончено, кивнул громовержцу, но с заданиями придется повременить. Иди за мной, кивнул ему и отправился на улицу. Позволите задать вопрос? Пробасил он мне в спину, когда мы вышли из лазарета и направились в обход замка. «Задавай, куда мы идем?» «К твоему новому другу и учителю», усмехнулся я и кивнул в сторону башни мага. «Тебя ждет месяц обучения». «Обучение? Я достаточно опытный оператор, может лучше отправить на учебу моего младшего сослуживца?» Нахмурился он, но я с ним не согласился. «Молодого нечему учить, а вот ему есть куда расти, и рост этот может быть огромен. Тебе хочется сражения и адреналина, но не спеши с этим. Когда ты пройдешь обучение, тогда и поймешь, насколько ты был слаб». На этом открыл дверь башни и жестом указал мужчине войти. Архимага-погодника мы нашли в его комнате, расположенной на самой вершине башни. Впрочем, он практически всегда сидит в своей комнате и не может отлипнуть от телевизора. Старик явно проникся прелестями технологического мира. Особенно его радует лифт. Все же погодники всегда живут в башнях, и раньше постоянно приходилось ходить по лестницам. А тут, зашел в кабинку, нажал кнопку, и через минуту ты уже на месте. Фильк, я тут ученика привел, представил старику новую проблему. Что-то мне кажется, он не погодник, прищурился архимаг, и подошел к оператору, начав внимательно его осматривать. Да ну, громовержец, вот я и подумал, что у тебя лучше получится, улыбнулся я, но я никогда. Ой, там все просто, махнул я рукой, он может влиять на воздух, но даром молнии никогда не пользовался, потому этот дар инкапсулировался. А ты с молниями иногда работаешь, значит, можешь помочь. Но я не боевой маг, возмутился Фильк, да какая разница, раскапсулируй его и обучи азам, а дальше найду ему другого учителя, а может и не буду искать. Даже азов громовержцу хватит, чтобы самостоятельно продолжить свое развитие. Но старик явно не понял, как высвободить дар, и вообще, что ему делать. Так что пришлось в течение часа подробно объяснять последовательность действий. Мог бы и сам вскрыть капсулу, вот только у меня энергия жизни, а нужна энергия молний. Сунуть два пальца в розетку тоже вариант, но зачем, если есть маг смежной стихии. Процесс, на самом деле, не такой сложный, как может показаться в начале. Нужно правильно запустить свою энергию, ударить несколько раз слабой молнией по ключевым точкам. Также помочь энергии молнии начать правильно циркулировать по каналам и не давать ей задерживаться в магических узлах надолго. В общем, как и говорил, все предельно просто. Теперь следующий месяц пройдет у них довольно интересно и весело. Фильк сможет сколько угодно бурчать и корчить из себя недовольного старика, а мой старший оператор боевых костюмов станет значительно сильнее. А я отправился заниматься своим любимым делом. Да, уже третий день пытаюсь начать лечение гордых, но все время что-то заставляет меня отвлекаться. Теперь же все проблемы решены, и можно спокойно начинать. Но перед тем, как первые пациенты узнают о моих возможностях, приказал выстроиться всем во внутреннем дворе замка. Правда, 5000 бойцов там оказалось тесновато, и некоторые встали прямо на стенах. «Приветствую гордых!» — крикнул я, и в ответ поднялся шум. «Все же это не официальная встреча, потому они могут отвечать как захотят». Кто-то закричал «Ура!», кто-то поднял костыль или просто замычал. «Вас оказалось больше, чем я ожидал», — честно сказал им. «Но постараюсь помочь всем, правда, на это уйдет какое-то время. Но вы должны понимать, что после этого вы будете служить только мне». «Вопросы есть?» — один из гордых поднял руку, но сразу же получил костылем по голове, после чего все его вопросы отпали сами собой. «Нет, пусть скажет», — указал на него. «Что ты хотел спросить? Если хочешь уйти, уходи. Я все равно поправлю тебе здоровье, не переживай». «В смысле, уйти?» – удивился он. «Я просто хотел сказать, что майор отдал приказ, и никто отсюда не уйдет». «Какой еще приказ?» «Отправиться на лечение к Булатову и перейти под ваше управление», — пожал плечами боец. «Но я не работорговец. Говорил же ему не приказывать такого», — задумчиво проговорил я. «Прошу прощения, господин Булатов, но товарищ майор не умеет не приказывать», — рассмеялся солдат, а за ним и остальные. «Да уж, это, видимо, какие-то внутренние шутки гордых. Пациенты стали расходиться по определенным группам, а мы с Романом стояли и смотрели на все это». «Будет тяжело», — вздохнул мой старший ученик, — «зато полезно. Тут есть много интересных случаев, и всех их я заберу себе. Ученики же могут заняться случаями поскушнее и попроще». Лазарет заранее разделили на две части, а все эти 5000 пациентов на три. Первые 2000 человек нуждаются больше в психологической помощи. «Мага психологии у меня нет, да и обычные психологи помогут этим людям слабо. Но есть купель Лазаря, улучшенная, множество раз перестроенная и заряженная черными кристаллами. В ней каналы сами по себе будут расправляться, а общее самочувствие неизменно станет значительно лучше. Так что и проблемы с психикой и старыми травмами исчезнут сами по себе. Тем более, что купель действует не только на тело. Она помогает восстановить магические структуры, разгружает нервную систему и успокаивает. В общем, она справится с этими задачами, пусть и не быстро. Вторая группа отправится к моим ученикам. Там, в основном, довольно легкие случаи, но это относительно. С ними не смогли справиться местные врачи и лекари. Но стоит отметить, что уровень моих учеников значительно выше, чем у любого лекаря из этого мира. Они действуют совершенно иначе, манипулируют энергией иного порядка и воздействуют на организм пациента куда более точечно. Интересно, а с какой целью мне прислали настолько много раненых? Это серьезная сила, и когда я вылечу их, моя армия увеличится в разы, причем, совсем не потеряв в качестве. Хотя вряд ли хоть кто-то верит, что мне удастся вылечить это войско. Скорее всего, многие ожидают, что я подлечу малую часть, а остальных отправлю обратно. Да и тех излечу не полностью, а лишь доведу до сносного уровня, чтобы они работали у меня охранниками и инструкторами. Но майор доверился мне, пусть и сам не верил в успех. Не вижу смысла винить его в этом. Он увидел малейшую возможность и воспользовался ею, за что его можно только уважать. Осталось продумать план действий, когда все узнают, что я вылечил все 5000 бойцов. Скрывать этот факт бесполезно, да и некоторые уже знают, что мои возможности гораздо выше тех, что я показываю. Так что, в принципе, плевать. Пусть узнают все, а если кто-то захочет возразить или запереть меня в подвал, то удачи. К тому времени у меня будет 5000 гордых. Мои люди помогли рассортировать пациентов, и вскоре я начал прием в своем специальном лекарском кабинете. Здесь есть все необходимое, как для проведения операций, так и для подзарядки энергии. Россыпь кристаллов в углу, специальные вспомогательные артефакты, все в быстром доступе и приготовлено заранее. А в соседнем кабинете работает бригада военных хирургов. Их пришлось вылечить в первую очередь, чтобы помогали мне с тяжелыми пациентами. Куда проще вырезать осколок и залечить разрез, чем при помощи энергии выталкивать его из тела пациента. Успел вылечить всего пару десятков больных, когда у меня зазвонил телефон. «Здравствуйте, вы про меня забыли?» — не сразу узнал по голосу, кто говорит, но вскоре вспомнил, что это девушка из биржи труда. «Конечно, не забыл. Мы ведь договорились, что я буду ждать звонка, наверное, пусть я этого и не помню. Я так понимаю, искать людей становится все сложнее?» «Да, я бы так не сказала. Просто не хотел отвлекать вас по мелочам. Благодарю, решил не отвлекаться и принялся лечить следующего пациента. Он находился в сознании и с удивлением смотрел, как я с задумчивым видом проник рукой ему в живот. Иногда лучше подобраться к проблемному месту поближе, и в данном случае проблемы у него были как раз в кишечнике и внутренних органах. Их словно миксером там перемешали, так что начал восстанавливать поочередно органы и устанавливать их на свои места. Вас ждет 10 тысяч первоклассных специалистов. Всех профессий из вашего списка, обрадовала меня девушка. Сперва подумал, что мне послышалось. Только что я не знал, куда деть 5 тысяч гордых, а теперь мне предлагают вдвое больше рабочих, причем с семьями. Да, 10 тысяч, но 3 тысячи из них – это дети. В основном, сироты, конечно, продолжила добивать меня она. Вы же помните наш уговор? Пока принимаете детей, я ищу для вас нужных специалистов вне очереди. Вам понравится, там и моряки, и фермеры, и шахтеры. Все, что вам было нужно. Господин, прошу вас, вернитесь. Мне еще нужна моя печень. Не заметил, как за разговорами почти вышел из операционной. С печенью в руках. Хорошо, направляйте. Пришел в себя и вернулся к лечению. На этом завершил разговор и засунул печень на место, погрузившись в тяжелые мысли. И куда мне девать этих людей? Запасных деревень на всех не хватит. Благо, школа была построена с огромным запасом, да и в детском саду места найдется для всех. Господин, снова одернул меня пациент, я понимаю, что лекарь здесь вы, а я лишь пациент, и не могу давать вам советы. И не подумайте, что пытаюсь как-то поучать вас. Просто вы положили свой телефон на место моей печени. Да, чуть не заштопал его. Но зато этот боец стал бы связистом, как минимум до тех пор, пока телефон внутри него не разрядится. Закончив с этим пациентом, я отправился к себе в кабинет, где меня уже ждала Вика. Помнишь, я говорил, что мы консервируем бывшее виконство до лучших времен? Не было ни желания, ни необходимости заселять земли, которые раньше принадлежали Снегиревым. Помню, кивнула жена, давай расконсервировать, пожал плечами, иначе не знаю, куда девать людей. «Давай, но это нужно миллионов 60, примерно», – задумалась Виктория. «Пу-пу-пу, а нужны ли мне эти специалисты? Первый этап, потом потребуются еще вложения», – добавила Вика. «Я же не нашел, что ответить, просто сжал губы и думал, как поступить. Впрочем, плевать, давай», – махнул рукой. «Специалисты еще пригодятся, но нужно будет найти для них подходящее место». До самого вечера Вика занималась реализацией планов. Маги земли носились по землям и спешно отстраивали типовые дома, а я занимался лечением. Ведь даже если не терять времени, исцеление такой армии может занять около 2 недель, но на таких и месяца не жалко. Гордым попытались объяснить, что на землях Булатовых строго запрещены любые конфликты, но те даже удивились. Спросили, бывает ли такое вообще, все же их, первым делом, обучили не допускать подобного ни при каких обстоятельствах. Что мне нравится, у них в уставе прописано немало пунктов касательно чести и достоинства. Если гордые штурмуют вражеский город, они никогда не тронут женщин, не будут грабить дома простых людей и творить бесчинство. Они воюют с солдатами, и делают это умело. За ночь удалось поставить на ноги 300 бойцов. Правда, действовал я не всегда честно. У некоторых просто запускал регенерацию, а остальное оставлял врачам. Иногда настраивал заклинание на восстановление определенного органа, и мне в кабинет заводили сразу 20 человек с одной и той же проблемой, так что на их лечение уходило по минуте, и сил так тратилось значительно меньше. По документам с гордыми все в порядке, они действительно переходят под мое командование совершенно официально, так что, даже если император скажет возвращать гордых обратно в строй, он получит от меня официальный отказ. Ладно, неплохо поработал, можно немного отдохнуть, но первым делом отправился в кабинет, посмотреть, есть ли какие-то неотложные дела. Потом часик медитации, и снова за лечение. Но нет, позвонили аукционисты и сообщили, что перевели мне около 50 миллионов за последнюю партию. Но также сказали, что у них в запасе еще много товаров. Решили сразу не выкладывать на продажу горы товаров, чтобы не обрушить цены. А еще неплохо было бы как-то разнообразить товары, добавил аукционист. ГМ задумался на пару секунд. Я предоставлял им уже немало разных товаров, и даже не знаю, чем можно их удивить. Хотя, как думаете, удастся ли продать иномирные дома из дерева? Что значит «дома»? «Ну, можете представить дом из дерева», дождался, пока тот ответит утвердительно. «Так вот, примерно такой дом, только из другого мира. Я полагаю, спрашивать о том, как вам удалось добыть иномирный дом, будет лишним», — осторожно поинтересовался собеседник. «В любом случае, я уверен, что такой товар найдет своего покупателя по отличной цене. Тогда прилетайте. Мои люди помогут вам выбрать и покажут все образцы. Дома мы вынесли из крепости недалеко от престола грешника. Не знаю, зачем мы их выносили, но теперь не жалею об этом. Хотя можно будет заказать в деревне лесорубов комплекты для строительства иномирных домов. Или же выкупать их избы, если цена будет устраивать. Думал, что на этом мои дела закончились, но стоило мне договорить с продавцами, как позвонил Коганов. Знаешь, — проговорил он, — а ведь я действительно не верил. Ну вот, могу тебя поздравить. Теперь веришь, — усмехнулся я. А во что, кстати? Я не верил, что ты действительно сможешь помочь моим людям. Так я еще не помог. Точнее, не всем. А это не важно. Мне звонил мой человек и сказал, что больше сотни моих людей уже на ногах. Это удивительно. Майор едва сдерживал свои эмоции. И опасно. Настолько опасно, что об этом не стоит говорить по телефону. Насчет этого не переживай, я пользуюсь защищенным каналом связи. Он на некоторое время замолк, явно раздумывая над тем, что сказать дальше. А еще я осознал, насколько ты опасный человек. Ой, не преувеличивай, — отмахнулся я. Я не преувеличиваю. Говорил с Генкой, которого ты вылечил. А ведь ему все врачи и лекари говорили, что ничего тяжелее своего члена поднимать нельзя, сразу умрет. И знаешь, что он мне рассказал? Ну, даже самому интересно, что такого он мог рассказать. Ты только не подумай, что это разглашение секретной информации. Ты один из нас, и потому мы можем разговаривать насчет тебя среди нашего коллектива. И все это делается в твоих же интересах, — подметил майор. Не переживай, это не проблема. Так вот, Генка сказал, что ты подошел к нему, посмотрел на него и ударил по плечу. Сказал ему помочь поднять пациента, и знаешь что, он помог, и теперь здоров. Точно, мне нужен был грузчик, потому излечил первого попавшегося, без очереди. Представляешь, если кто-нибудь узнает о твоих возможностях, что узнают? Что я вылечил 5000 инвалидов, и ты звонишь сейчас, чтобы я был осторожнее? Как раз недавно задумывался, стоит ли мне лечить всех, ведь об этом точно узнают мои враги. Что? Нет, — рассмеялся Коганов. Я уже успел узнать тебя, и осторожность — это явно не твое. Просто хотел предложить небольшую помощь. Если все гордые перейдут в мою гвардию, буду рад. Но чем вам платить, пока не знаю. Да, они довольно сильны. Вот только отпустит ли их император? Очень сомневаюсь. Не совсем. Но похоже, — усмехнулся майор. Сейчас тебе придут документы, почитай и распишись. И на службу пока не спеши, нам самим мало. Персы как-то совсем разленились. На этом майор завершил разговор, а я некоторое время сидел и попивал чай, глядя на принтер. Вскоре он ожил, зашумел, и из него вылезла бумажка, которую я тут же схватил и вчитался в строки. Сколько? 20 000. Брови сами по себе уползли на лоб. Нет, я столько не вылечу. Отложил бумагу подальше и уставился в окно. Хотя, а плевать. Подтянул бумажку и поставил свою подпись. Ладно, и не такую орду лечил. Написал сообщение Вике, и уже спустя минут 5 она прибежала в мой кабинет. «Вик, отправь этот документ в центральный штаб гордых», — свернул бумагу в трубочку. «Можно голубиной почтой, послание срочное». «Совсем срочное», — уточнила девушка, и начала расправлять бумагу. После чего она спокойно подошла к принтеру, нажала пару кнопочек, и спустя несколько секунд вернулась к моему столу. «Готово». «А, ну все, отправила». Пожала она плечами. «Еще что-то?» Завис я на пару секунд, не понимая, что это за техномагию только что увидел. «Да, есть еще кое-что. Ты же прочитала документы?» «Ну да. Понимаешь, что такое 20 000 гвардейцев?» «Понимаю», — кивнула девушка. «А знаешь, что к нам скоро прибудут еще 10 000 человек?» — прищурился я. «Им нужны рабочие места, жилье». «Понимаю», — все так же спокойно кивнула она. «А что с этим делать?» «Не понимаю», — улыбнулась Виктория. «Вот и я, если честно, не понимаю», — вздохнул я. Надеялся, вдруг у нее будут ответы на эти вопросы. «Ладно, разберемся. Помнишь, я рассказывал тебе о планах захвата мира? Если Архангельск для тебя — это весь мир, то да», — усмехнулась Вика. «Тогда, думаю, пора начинать. Разошли соседям предложение о скупке земель, как же не люблю распаковывать заначки. Но, видимо, придется. Всем, подняла бровь девушка. В радиусе сотни километров, утвердительно кивнул. И денег должно хватить, вряд ли согласятся многие. Открыл ящик стола и достал оттуда пластиковую карту. Вот здесь 150 миллионов, вздохнул я и передал ее жене. Очень опасный момент, надо сказать. У-у-у, платьишко, воскликнула она, а я достал следующую карточку. Вот здесь миллион, его можешь потратить на платье. У-у, платьишко, все так же радостно пропищала Вика и поцеловала меня в щеку, схватив обе карты. Она ведь не перепутает их. Нет, девушка убежала выполнять приказ и покупать себе новое платье, а я уставился на карту. Все уже обсуждалось, и не раз. Вика будет выкупать не только земли соседей, но, в первую очередь, она должна скупить любые земельные участки и здания внутри города. Земля под застройку дома, берем. Под ларек, без вариантов, тоже берем. И начнет она с одного интересного здания. Гостиница на 30 этажей, расположенная недалеко от побережья. Очень удобное расположение, построено совсем недавно, и даже не была введена в эксплуатацию. Продается гостиница всего за 50 миллионов, вот только ее купим мы даже дешевле. Дело в том, что это здание уже осматривал Джованни, и смог узнать, почему у него такая низкая цена. Во время строительства были допущены ошибки и потому оно может рухнуть в любой момент, но об этом никому не рассказывают. Пытаются продать его по выгодной цене, чтобы избавиться от проблем. Так что я смогу купить это здание миллионов за 30, а то и 20. Глава 8. Все, 3 минуты. Засекай. Торин спустился в подземную комнатушку, где собрались остальные маги земли. Причем практически все, включая боевых. Разве что подмастерей не пустили в эту обитель отдыха. Время пошло, отозвался Людвиг. И настенные часы начали отсчитывать заветные 3 минуты обеденного перерыва. Их за время рабочего дня всего 2, потому маги не стали тратить время впустую. И за 30 секунд они разобрались со своими обедами. В чем главное, и чуть ли не единственное преимущество работы на лекаря, можно не переживать о своем здоровье. А значит, и еду жевать не обязательно. Остальные 2,5 минуты маги предавались отдыху и распитию контрабандных напитков. Джованни ухмыльнулся и поставил на стол 3-литровую банку с голубоватой жидкостью. Все маги сразу поняли, что это такое. Они потянулись своими кружками к заветной банке и принялись разливать драгоценный напиток поровну, чтобы хватило на всех. В последнее время даже Торин перестал так часто принимать алкоголь. Все потому, что он не помогает. Тогда как эта жидкость с мощнейшим успокоительным эффектом позволяет хотя бы ненадолго отвлечься от всех тех ужасов, которыми сопровождается работа под началом самого настоящего тирана. Маги уже успели перепробовать практически все препараты, изготовленные в этом мире. По крайней мере те, что можно купить без рецепта от врача. И эти препараты не смогли справиться с таким мощным стрессом. Тогда как зелье от одного алхимика из их родного мира вполне справляется со своими задачами, и стоит выпить тройную дозу этой дряни, как все тревоги и беды отходят на второй план. Разве что покупать успокоительное приходится оптом, да и стоит оно серьезных денег. Вот только магам совершенно плевать на цену. Они готовы отдавать все заработанное, лишь бы хоть как-то облегчить свои нескончаемые страдания. Ох, растянулся в глупой блаженной улыбке Людвиг. Он посмотрел на Торина, но тот уже запрокинул голову, и ровно с такой же улыбкой смотрел в потолок. А ты чего, Джованни, такой недовольный, не действует? Дрожащим голосом проговорил он, и трясущимися руками потянулся к банке с розовой жидкостью. Концентрат, рассчитанный на самые тяжелые жизненные невзгоды. Например, когда Михаил предлагает свой очередной интересный проект, чтобы каждый раз от подобных проектов не останавливалось сердце, лучше заранее выпить пару капель розового успокоительного. Но на этот раз не хватило и 3 литров этого убойного пойла. Поняв, что теперь успокоиться не выйдет в любом случае, Джованни рассказал о своем недавнем разговоре с Булатовым. Нетрудно понять, почему именно на нем теперь не работает успокоительное. Может, поднимем бунт, предложил боевой маг. Нужно остановить его. Он очень боялся, что успокоительное перестанет работать и на нем. Все же найти новое будет очень непросто. Даже ради этой жидкости приходится тайно посылать подмастерей к алхимику из их родного мира. Самые настоящие сверхсекретные операции, проходящие преимущественно под землей. Ну, поднимем мы бунт. Представим, что сможем даже пленить графа, задумался Торин. Но что дальше? В тюрьму его посадим, и где мы найдем такую тюрьму, что сможет его удержать? Построим, задумался Джованни, но сразу отбросил эти мысли, хотя нет, нам не хватит сил, а может убить его? Как? Никто не смог ответить на этот вопрос. Каждый из них уже задумывался о подобном, но все они понимали, что это бесполезно. Ну что же, обреченно вздохнул Джованни, тогда за работу. Обед окончен. Анастасия за последние пару дней окончательно потеряла возможность удивляться чему-то новому. Вся ее прежняя жизнь перевернулась с ног на голову, и казавшееся раньше невозможным все же произошло. Ведь кто бы мог подумать, что ее не возьмут в заложники, а дадут возможность жить нормальной жизнью, о которой еще недавно нельзя было и мечтать. Родные предрекли несладкую судьбу, а незнакомый человек, даже прямой противник в войне с ее родом, оказался куда более добр к ней. Почему девушка решила, что больше в этой жизни ее уже не удивить ничем? Как минимум, она сходила и посмотрела на тренировки гвардейцев. И после увиденного девушка окончательно перестала понимать, почему у Булатовых столько врагов, точнее, живых врагов. Ведь условия тренировок его гвардии значительно тяжелее, чем боевые. Кажется, что эти люди во время сражения просто отдыхают от тренировок. Как минимум, раны боли во время боя они точно получают значительно меньше. На стройку Анастасию не пустили, но даже издалека смотреть на нее было довольно удивительно. Дома росли прямо на глазах, словно грибы-мутанты. Один за другим, они появлялись из земли, а груды камня просто испарялись. И вот, прошло всего два дня, как за Анастасией пришла Виктория. Вместе они вышли из замка, где их уже ждал самолет. Дорога заняла минут 10, и вскоре транспорт приземлился на специальной площадке. А стоило двери самолета открыться, как у Анастасии перехватило дыхание от увиденного. Замок. Оказалось, Михаил и правда не шутил. Да, замок не самый большой, но при этом построен и украшен со вкусом. Вокруг выстроены серьезные и мощные оборонительные сооружения, да и территория ухожена так, словно замку уже много лет. Как минимум, об этом говорят плодовые деревья во дворе, цветы аллей, засаженные кустами роз и многое другое. Вот, Виктория протянула девушке шуршащий пакет из продуктового магазина. Это подъемные. Анастасия сначала не поняла, что это значит, и быстро раскрыла пакет. А в нем еще пакет. И в том пакете был еще один, в который завернуты несколько пачек денег. Такая упаковка получилась потому, что за наличными деньгами в банк отправился Жора. Он никак не избавится от старой привычки качественно и герметично упаковывать деньги. Тут не очень много, но на найм гвардии хватит, проговорила Вика. Немного, ага, выдохнула Анастасия. Она за свою жизнь никогда не держала в руках такой суммы. Первое время твой замок будут охранять спартанцы, так что можешь не переживать, улыбнулась Вика. А если что, звони мне, пришлю армию мертвых. На этом графиня улыбнулась и, мило помахав рукой, отправилась обратно в самолет. Тогда как Анастасия окончательно убедилась в том, что ее братьям на этих землях делать явно нечего. И если бы у нее были хоть какие-то теплые чувства к родственникам, она прямо сейчас упрашивала бы их продать баронство и уехать как можно дальше отсюда. Но нет, Анастасия решила исполнить все поручения графа и лично посмотреть на поражение Гришановых, на то, с какими проблемами они столкнутся, если решат нарушить уговор с Булатовым, а это произойдет в любом случае. Престол грешника, кабинет начальника стражи, примерно то же время, это неслыханно, воскликнул начальник стражи и ударил кулаком по столу. Иномерцы еще никогда так не наглели. Все начальство крепости сейчас собралось в этой комнате, и все они негодовали по поводу произошедших событий. Все же не каждый день нападают иномерцы. Мало того, подобная атака оказалась и вовсе первой в истории. А может, это всего лишь разведка боем? Посмотрели, насколько сильна и совершенна наша защита, и убежали в страхе, предположил один из командиров. Ага, как же, помотал головой второй. В ходе налета на престол погибло 40 стражников. Мы перепробовали все методы защиты, против атак с воздуха ничего не помогает, он перевел взгляд на начальника стражи. Кстати, я как раз хотел поговорить об этом. Нам нужно создать противоголубиную защиту. Я уже читал твое прошение, кивнул тот. Но, 15 тысяч золотых, чтобы защититься от каких-то там птиц, ты точно хорошо подумал, все так, 20 тысяч должно хватить. Развел руками командир оборонительного отряда. Видели бы вы, сколько урона нанесли нам эти птицы. Вот только от голубей мы еще не отбивались, обреченно вздохнул командующий. И вообще, почему до сих пор не разыскали портал, через который они напали на лорда-защитника? Его могли захватить в плен, а ведь он владеет ценной информацией. Нужно вернуть его, причем срочно. Так мы нашли портал. Просто пока не занимались им, на крепость напали. То есть, ты просишь защиту от голубей, но при этом и номерцы еще не ответили за нападение на нас, снова ударил по столу командующий. Никаких денег, пока не будет решен этот вопрос. Мужчина подскочил на ноги и оглядел собравшихся. Командир второго полевого корпуса и командир мобильного ударного отряда. Помогите им разобраться. Есть. Командиры вытянулись по струнке. Приказываю вторгнуться и отомстить немедленно. Уничтожить врага, захватить как можно больше рабов и вернуться. А может подготовимся? Все же атака на другой мир, предложил один из них. У вас в двух частях свыше 7000 мечей. О какой подготовке идет речь? Прорычал командующий. Действуйте быстро, нельзя оставлять дерзость без ответа. Они должны запомнить навсегда, что нападение на нас всегда повлечет за собой неприятные последствия. Особняк Мамоновых. Спустя какое-то время. Почему, Афанасий окинул взглядом собравшихся. Прошло столько времени, а вы так и не принесли мне никаких новостей. Булатов уже вернулся, а мы рассчитывали уничтожить в его отсутствие, как минимум, маяки. Мужчина перевел взгляд на ответственного за это задание. Он доверил уничтожение маяков и порта своему старшему сыну, но тот сейчас сидел, потупив взгляд, и явно ничего не хотел говорить. Почему ты больше не предпринимал никаких попыток нанести урон Булатову? Можно ведь проникнуть в порт тайно, поджечь пару зданий. Но я не слышал, чтобы ты хотя бы попытался. Так увольте меня, развел руками тот. Я ничего против Леонида не сделаю. Собирался, хорошо спланировал операцию по подрыву маяков. Никто не должен был знать. Бедолага скрестил руки и обиженно отвернулся. И что, за день до начала операции мне позвонил Леонид? Не надо, говорит, Ся, зачем тебе это? Побереги себя, Ся, и что я могу сделать? Может официально напасть на него? Он вернулся с войны, а значит мы имеем полное право, предложил один из дальних родственников. По репутации получим. Некрасиво, все же война с Персией еще продолжается. Да и там Леонид, помотал головой Мамонов-старший. Ой, в случае полномасштабного вторжения, он не должен вмешиваться. Это не его война. Не должен, согласился Афанасий. А что, если вдруг вмешается? А вот это уже будет совсем нехорошо, согласен, кивнул мужчина. Еще хочу напомнить вам, какая судьба постигла Курчатова. Мамонову явно не нравилась идея полномасштабной войны с Булатовым. Да, он идиот, и сам подставился. Не нужно было, имея такие силы, самому вмешиваться в сражение. Но это будет уроком всем нам. Во время лечения больных время течет всегда как-то иначе. Твой разум словно перемещается в другое измерение, где есть только ты и множество сложных задач, потому я не заметил, как пролетело аж 4 дня. Правда, в эти дни я занимался не только лечением. Иногда приходилось отвлекаться, медитировать и решать иные задачи. Например, помог Анастасии сменить фамилию. Она очень хотела вернуть фамилию своей матери и отказаться от нынешней, в чем я смог ей помочь. Ее мать тоже была баронессой, но безземельной и совершенно невлиятельной. Но для Анастасии любая фамилия будет куда приятнее, чем Гришанова. И ее можно понять, ведь с этой фамилией у нее связаны лишь негативные воспоминания. Сейчас девушка сидит в приемной и ждет, когда я закончу медитацию и размышления. Все же новая фамилия и мне нравится больше. Вальдерова не только лучше звучит, но при этом раскрывает некоторые интересные детали о ее даре. Хотя Гришановым новость о смене фамилии Анастасии не понравилась. Вот только сделать в открытую они ничего не могут. Разве что начали распускать неприятные слухи обо мне. Например, что Булатов работает на другую страну и ведет дела с военной организацией. В имперскую канцелярию, одна за другой, полетели анонимные жалобы, мол, нужно проверить меня на измену родине. Наивные архангельские мальчики. Кто в своем уме будет катить бочку на Леонида? Понятно, что империя сильнее его корпорации, вот только им делить нечего. У них совершенно разные функции и интересы. Ну, как тебе замок? Улыбнулся я, стоило девушке зайти в мой кабинет. Обжилась, еще раз благодарю за это. Девушка присела на край стула и жестом кивнула на предложение налить ей чая. Но я не представляю, Как ты смог построить его настолько быстро? Ну и не представляй, усмехнулся я, рано ей пока представлять. Сначала нужно пройти проверку на верность, затем начну раскрывать какие-то секреты. Главное, что замок есть. И кстати, как эту новость восприняли твои родственники? О том, что я сменила фамилию, или про замок, или новости о моем назначении твоим вассалом, решила уточнить девушка. Да все вместе. Мне пришло уже больше 10 писем, где меня называют предательницей, обвиняют во всех грехах, и даже пытаются завербовать, рассмеялась Анастасия. И это при том, что я выключила свой телефон, за который, кстати, тоже спасибо. Да, девушку выгнали в том, в чем она была, не позволили взять с собой ничего ценного, даже телефон. Наивные идиоты, думают, что я буду работать на них и шпионить за тобой. Да уж ожидаемо, помотал я головой. Кстати, чего я тебя позвал? Есть хорошая и плохая новости. Слушаю, вздохнула она. А чего ты такая спокойная? Обычно, когда я говорю о плохих новостях, люди хотя бы напрягаются. Анастасия же просто сидит и ждет, не выказывая никаких эмоций. Да я просто знаю, что так не бывает, чтобы все было хорошо. Потому и ждала плохих новостей, пожала она плечами. Не, тебе не о чем переживать. Наверное, подняла она бровь. Если вкратце, то я разобрался, почему ты такая слабая одаренная. И после проведенной проверки понял, что ты не физик, заметил, как она едва заметно нахмурилась. У тебя же из-за этого много проблем. Да, конечно, много, ведь для аристократа недопустимо быть слабым. Впрочем, как и для любого другого человека, просто у аристократов обычно враги сильнее. Да, проблем с этим много, вздохнула она, но ничего не поделаешь. Отцу на меня было плевать, а мать всегда была слабая. Гены не изменить, вообще можно изменить, но в твоем случае в этом нет необходимости. Все твои проблемы из-за того, что тобой никто не занимался, не проводили досконально проверок дара, и потому, в дальнейшем, ты тренировалась неправильно, заключил я, и отпил уже изрядно подостывший чай. Ты сказал, что я не физик, но кто тогда? Я больше ничего не умею. Уверенно, усмехнулся я, быстро окинул ее взглядом и убедился в том, что мои закладки за эти 4 дня уже сделали свое дело, так что можно попробовать. Дар у тебя интересный, и оказалось, что его просто так не убить. Хорошо, что мембраны за такое время не закупорились, и это действительно редкость. Она за всю свою жизнь ни разу не обращалась к своему истинному дару, только к побочной энергии, но это не считается. И за все это время он не закупорился окончательно, а будто бы ждал, когда найдется грамотный лекарь и расскажет этой невежде, насколько она все это время была неправа, и что это значит. «Заходи», — кивнул я стене, и девушка тут же обернулась. А спустя пару секунд сквозь стену в кабинет залетел призрак императора и помахал рукой прямо у Анастасии перед лицом. «Ну, привет», — заулыбался призрак, поняв, что девушка его видит. «Напомни, к тебе в душ больше не прилетать, это призрак, и его в этом месте видишь только ты, я и еще пару человек», — не обратил внимания на глупые шутки императора. «Твой дар заключается в том, что ты можешь взаимодействовать с мертвыми», — девушка стояла и хмурилась, глядя то на меня, то на призрака. «Не веришь? Ну, так собери силу в руке и выстрели в него. А можно как-нибудь без стрельбы обойтись?» — возмутился старик. «Он прав», — скривилась Анастасия. «У меня с этим проблемы». «Какие? После твоих опытов мой дар перестал отзываться», — потупила она взгляд. «Не перестал. Это я заблокировал его на время расконсервации, чтобы ты сама себе не навредила», — провел рукой над головой девушки и снял с нее последние ограничения. «Все. Теперь точно будет нормально». Некоторое время Анастасия собиралась с мыслями, затем все же вытянула руку вперед, и спустя пару минут смогла создать сгусток своей энергии, после чего прозрачный и едва заметный шар медленно полетел в сторону призрака. «Это... такого раньше не было», — баронесса растерянно посмотрела на призрака. Тот не стал уворачиваться, так как понял, что это такое, и терпеливо ждал, когда в него уже попадут. «Ух!» — вздрогнул бывший император, получив разряд прямо в грудь. «Бодренько, теперь попробуй покинуть это место», — приказал старику, и тот, недолго думая, рванул куда-то сквозь стену, а спустя минут 5 вернулся, и выглядел явно довольным. Все же раньше он не мог покинуть стены замка, и ему постоянно приходилось прятаться от курлыка, некромантов и некрополя. «Я до ее замка долетел, представляешь?» — воскликнул старик. «Барышня, я определенно переезжаю к вам». Анастасия не сразу поверила мне. Раньше не видел ее настолько растерянной. Хотя это нормально для такой ситуации. Когда узнаешь, что всю жизнь тренировался в совершенно неверном направлении, тогда, в любом случае, растеряешься. Она может видеть призраков, общаться с ними, и даже заряжать их своей энергией. Так что девушка станет отличным шпионом, разведчиком, а то и вовсе, диверсантом. Единственная проблема – найти призраков не так-то просто. Решил отправить ее на обучение к моему хорошему другу. Белмар справится с этим отлично, все же его магия тоже работает с мертвыми. Есть некоторые сходства, да и он довольно умен, сможет разобраться. Как минимум, даст ей азы, и даже этого будет достаточно, чтобы девушка поняла свой дар и узнала, насколько скучно она раньше тратила свое время. На этом наш разговор закончился, и Анастасия отправилась домой. Тренировки начнутся завтра, а сейчас ей нужно побыть наедине с собой и разобраться с ворохом мыслей, что роится сейчас у нее в голове. Но стоило Анастасии выйти из кабинета, как в дверь постучались, после чего в кабинет зашел Черномор. По взгляду вижу, зашел он не чай со мной попить, и даже не что-то покрепче. «Дай угадаю, у нас проблемы», — усмехнулся я. «Как обычно», — пожал плечами старик. «И что на этот раз нашли? Не мы, а гуси. У нас вторжение», — как-то буднично проговорил Черномор и уселся на диван, устало вытянув ноги. «И что, персы нападают? Или соседи? Гришановы о нас хотят убиться?» «Не, они не такие дураки», — хохотнул старик. «Помнишь портал, где мы нашли этот престол грешника?» В ответ я кивнул. «Ну вот, сейчас оттуда выходит армия». «Странно», я почесал подбородок и нахмурился. «Я ведь хорошо замаскировал этот проход. Ты заставил магов построить на его месте дом. И это вся маскировка». «Да, но портала не видно», — возмутился я. «Конечно, но дом стоит посреди поля. В него, в любом случае, кто-нибудь заглянет. Но как, мы и двери установили. Я сам лично на шпингалет закрыл. Удивительно, конечно. Но, видимо, у них работают опытные ищейки, иначе не понимаю, как они смогли сесть нам на хвост и обнаружить этот портал, который я почему-то забыл деактивировать. Интересно, почему? А ведь какое интересное совпадение», — проговорил я. «Совпадение, конечно. Представляешь, у нас 15 новых операторов боевых костюмов, которых так нужно было испытать. Чем не совпадение? И ведь вражеская армия нашла скрытый замаскированный портал, который при этом поддерживался специальным артефактом на нашей стороне. Одно совпадение удивительнее другого. Видимо, сама вселенная хочет проверить этих операторов в реальном бою с иномирным противником. Этих операторов я вылечил в первую очередь. Гордые операторы, в любом случае, принесут мне немало пользы. Тем более, что костюмов у нас предостаточно. А ведь это первое нападение, когда я не то, что не переживаю, даже накрутить себя не могу. Помнишь, ты говорил, что я для вас нянька, и совсем не даю гвардии нормально работать, вспомнил слова Черномора, которые он повторяет чуть ли не каждый день, что вы гвардия, а я вас постоянно оберегаю. Помню, конечно, кивнул старик. Ну вот, сегодня у вас первая операция, в которой меня не будет. Используй все необходимые средства, задумался на пару секунд. Думаю, не только гвардейцам можно позволить сегодня действовать самостоятельно. И дам тебе один совет. Возьми троих моих учеников. Им тоже нужен опыт. Будет сделано. Черномор ответил коротко и, поднявшись, направился к выходу. Хотя я заметил радость в его глазах. Подожди, остановил его. Полагаю, тебе не нужно говорить, что я не потерплю потерь. Само собой, кивнул он и отправился собирать войско. А ты присмотришь за ними, открыл ящик стола, в котором все это время сидел Курлык, и истреблял запасы бубликов, думая, что я об этом не знаю. Урур, отдал честь пернатый, пообещав сделать все необходимое. Вот и отлично, можно не переживать за своих, ведь они в маленьких, но надежных руках. А теперь, пожалуй, пора провести еще одну встречу. Вик, а Агнесса еще на месте? Да, ждет с самого утра, ответила Виктория. Да, Агнесса оказалась, на удивление, терпеливой. Слушай, я ведь тебе нашла секретаря. Почему ты мне звонишь? Так это, честно говоря, сам не знаю. Мы и так редко общаемся, а так хоть какой-то повод. Я даже услышал, как она улыбнулась. Скажи ей, пожалуйста, пусть заходит. Ладно, скоро придет, а у меня еще не все документы подписаны. Правда, очень уж интересно поскорее узнать, зачем она сюда пришла. Визит явно не рядовой. Спустя минут пять в дверь постучались, и в кабинет вошла монашка, лет 50 на вид, одетая в стандартные для них серые одеяния, закрывающие все, кроме лица. Признаюсь честно, когда я услышал, что мать-настоятельница монастыря Чистой Слезы попросила о срочной встрече, я удивился, указал я ей на стул перед моим столом. Обычно такие, как вы, считаете таких, как мы, не совсем нормальными. Монастыри в этом мире, кстати, интересные места. Причем мое появление в этом мире тоже произошло в одном из них. Правда, тот монастырь был неправильным. Ведь по идее монахи проповедуют жизнь без греха и помощь страждущим. Они объединяются общим делом, заботятся друг о друге и ведут праведный образ жизни. Подают хороший пример людям и несут в этот мир исключительно добро. Я вас слушаю. По какой причине вам понадобился скромный граф? Вы правы, вздохнула женщина. К таким, как вы, мы обращаемся редко. Мы не разделяем вашего образа жизни, но... Теперь ситуация критическая. Надеюсь, не я этому виной, сразу прокрутил в памяти последние события. Вроде на монастыри мы не нападали, даже не планировали, хотя один стоило бы как следует вычистить. Нет, не вы, покачала головой монахиня, но такие, как вы. Начинаю понимать, усмехнулся я. Нужно финансирование? Нет, что вы, воскликнула она. Тогда слушаю внимательно. А вот это уже интересно, не будет же она просить меня объявить другим аристократам войну. С недавнего времени мои ученики находятся в опасности, спасите их, и наш монастырь. По щекам женщины потекли слезы, и чем же я могу помочь, и почему считаете, что я обязан это делать? Разговор становился все интереснее и интереснее. Конечно, вы не обязаны, но ученики, которые сейчас в опасности, обладают лекарским даром, вот, с этого и нужно было начинать. И сколько там одаренных? Не знаю. Около 120 человек, растерянно проговорила она. Чай, кофе? Вы присаживайтесь поудобнее. Нам с вами есть, что обсудить. Глава 9. Я даже не знаю, с чего начать. Монахиня выглядела растерянной. Это произошло так неожиданно, и мой мир перевернулся вверх дном. А вы рассказывайте все по порядку, я никуда не тороплюсь. Подлил ей чая, а себе кое-чего покрепче. Во-первых, откуда у вас 120 лекарей? Примерно 120, поправила меня Агнесса. Вы совсем ничего не знаете о нашем монастыре? В ответ я развел руками. Как-то не особо интересовался, других дел хватало. Так что про подобные места я знал лишь общую информацию. Кстати говоря, в разных мирах у монастырей совершенно разные функции. В одних поклоняются богам, в других – силам вселенной. Слышал о монастырях, где послушники верили лишь в науку и посвящали свою жизнь изучению окружающего мира. Здесь же монастыри – это центры добродетели. Они свято верят, что делают этот мир лучше для будущих поколений, и этого достаточно. Взаимопомощь, искреннее миролюбие, самопожертвование – это лишь малая толика положительных качеств послушников и монахов. Наш монастырь специализировался на воспитании лекарей и помощи страждущим. У нас есть лазарет, где мы днем и ночью принимали всех нуждающихся в лечении, а наши лекари не только спасали жизни, но и обучали одаренных детей, судя по тому, что она говорит в прошедшем времени, не так давно что-то пошло не так. Звучит неплохо, но мне кажется, есть какой-то нюанс, и мне это кажется уже с тех пор, как она пришла в мой замок. Не будет просто так мать-настоятельница обращаться к графу. Да и понятно, откуда у нее проблемы с аристократами. Все же ее монастырь занимался лечением всех нуждающихся бесплатно. А значит, у монастыря есть спонсоры, и теперь они что-то требуют взамен. По крайней мере, эти мысли появились у меня сразу, и теперь мне не терпится узнать у нее, как все есть на самом деле. Раньше все расходы нашего монастыря полностью покрывали пожертвования от трех аристократов. Они щедро оплачивали все наши нужды, и даже находили по всей стране одаренных, которым нужна наша помощь. Монахиня покачала головой и отвернулась к окну. Только недавно я поняла, что они делали это не из-за доброты. Эти аристократы специально собирали со всей страны одаренных целителей. А ведь я несколько раз пыталась пристроить к нам в монастырь простых ребятишек, которым тоже нужна была помощь. Но нет, их не взяли. Это место было только для особенных. Ужас какой! Прикрыл я рот руками. И как они только посмели... Тяжело вздохнул и поймал на себе удивленный взгляд Агнессы. Кстати, а вы в курсе, что я тоже не самый добрый лекарь, и не только лечу людей, но иногда даже убиваю? Задумался на пару секунд и начал загибать пальцы. ГМ, убиваю, кстати, намного чаще, чем лечу. Я наслышана о вас, Михаил, нахмурилась та, и все прекрасно понимаю. Это хорошо, что понимаете, кивнул ей. В таком случае, я хотел бы услышать, что вы от меня хотите. Конкретно, я хочу, чтобы вы забрали себе всех наших воспитанников, пожала она плечами, чтобы вы взяли на себя их обучение и обеспечение всем необходимым. Всех, да, у нас не все имеют дар лекаря, смутилась она. Все же недавно она смогла заинтересовать меня именно лекарями. Всего у нас 300 воспитанников, но сразу хочу сказать. Хорошо, перебил ее, поверю вам на слово, и вы можете не переживать, ваши воспитанники будут под моей защитой. Но что делать с вами и другими монахинями? Мне кажется, спонсоры не будут рады решению отдать мне всех воспитанников. Насчет нас не переживайте, усмехнулась она. Нас забирать не нужно, мы сами как-нибудь справимся. На самом деле сегодня я смог узнать что-то новое, и даже выслушать удивительную историю. Историю о том, как настоятельница монастыря долгие годы собирала щедрые пожертвования с нескольких важных и влиятельных аристократов. Как в стенах монастыря десятилетиями воспитывались верные лекари. Как появлялись новые воспитанники, преимущественно сироты, бездомные и потерянные. Причем практически всегда привозили их люди тех самых спонсоров. Все эти тайны вскрылись совсем недавно, со смертью прежней настоятельницы. И когда Агнесса заняла свой пост, она узнала о всех махинациях своей предшественницы, о ее дорогой недвижимости, о виллах в теплых странах, о банковских счетах и тайниках с золотом. Прежняя настоятельница успела накопить немалые богатства, продавая воспитанников аристократам, и Агнессе от этого стало тошно. «Все воспитатели уже в курсе этих дел», – заключила настоятельница. «Мы разделили между собой деньги, которые остались от прошлой настоятельницы, и многие успели покинуть страну. А завтра я отправляюсь в долгое плавание. Я открыл рот, но не нашел, что сказать. Странное чувство, конечно, вы можете нас осуждать, но это не имеет никакого значения», – усмехнулась она. «Просто представьте, каково сейчас нам, мне, другим монахиням, тем лекарям, что положили свои жизни ради воспитания детей, их обучения и помощи страждущим. Каково им? Все их идеалы были растоптаны, они оказались ложью. И мы узнали, что наши жизни были посвящены не добру, а чьим-то интригам. Судя по лицу Агнессы, если бы она могла убить тех аристократов прямо сейчас, она бы это сделала без лишних сомнений. Теперь мы будем жить для себя, где-то в теплых краях и со внушительными счетами. Серьезное заявление, кивнул я. Но если вы уже все решили и поняли, что ваши прежние идеалы оказались пустым звуком, то почему вы все еще не в теплых странах? Я не могла бросить детей, честно призналась она. И я чувствую, что это правда. Совесть не позволит оставить их вот так, в угоду каким-то аристократам. А действовать пришлось быстро, ведь они уже собрались прийти и забрать их. Да уж, конечно, она немного привирает, даже местами откровенно врет. Эта женщина просто обижена тем, что жила ради чужих интересов и взращивала не надежду человечества, а простых слуг для аристократов. Уверен, она собиралась просто уехать из страны и оставить детей, но в последний момент у нее родился план, как наказать тех, кто ее обидел. А меня выбрала потому, что я лекарь, и смогу самостоятельно обучить воспитанников монастыря. Но это не точно, ведь обратись Агнесса к кому-то более влиятельному, и бывшие спонсоры не смогли бы ничего сделать. Но она пришла именно ко мне, сознавая, что род Булатовых пока недостаточно силен. По крайней мере, так считают люди. А значит, мне в любом случае объявят войну. Но не отказываться же из-за такой мелочи от одаренных. Пусть из 300 лишь у 120 дар целительства, но и этого уже достаточно. Так что не стал откладывать и, ответив Агнессе согласием, приказал снарядить самолет. Отправился на своем личном, и в качестве прикрытия прихватил с собой боевой. Странно, что Черномор не забрал его, все же сейчас он должен разбираться с иномерцами. Но, видимо, 15 костюмов и 100 голубей в воздухе достаточно. Настоятельница, в свою очередь, лететь со мной отказалась. Сослалась на то, что ей там больше делать нечего, и она не хочет видеть, как родное для нее место опустеет и закроется навсегда. Ладно, главное, чтобы она выдала мне все официальные бумаги с подписями и печатями. Теперь забрать детей можно официально, и проблем с законом не будет. Всю дорогу размышлял над тем, ловушка это или действительно мне отдают детей. Также отправил голубей на поиски засады, но те вернулись ни с чем. По их словам, мы действительно летим в монастырь, расположенный в глуши. Добраться сюда по земле крайне сложно, только по реке или по воздуху. Но стоило нам приблизиться, как рация в кабине пилотов ожила. Меня сразу вызвали, так как разговаривать неизвестный собеседник хотел только со мной. Точнее, он потребовал срочно вызвать главного, и пилоты не стали возражать, говорит граф Будаков. «Представьтесь», — послышался требовательный голос. «А у вас разве не отображается на радаре?» — удивился я. «Это борт рода Булатовых. Не знаю такой фамилии», — грубо ответил незнакомец. «Хотя, почему же незнакомец? Теперь я его знаю, и хорошо запомнил эту фамилию. Это не моя проблема», — вздохнул я. «В любом случае, вы должны развернуть свой борт и покинуть эту местность. Здесь расположен приют, и вы не имеете права вторгаться в воздушное пространство над ним». Причем он говорит так, будто уверен, что я выполню его приказ. Наивный, конечно. А ты кто такой, чтобы мне указывать? Не похож на настоятеля, если честно. Ответом мне последовала тишина. Видимо, Будаков не привык к отказам. Еще раз рекомендую покинуть эту местность, ответил он через несколько секунд. Покину, конечно. Как только заберу из приюта всех детей, усмехнулся я. И на этом завершил сеанс связи. «Господин, а вы ведь специально их провоцируете сейчас?» «Да», — спустя минуту поинтересовался старший пилот. «Ну, так ведь веселее. Как минимум, они такого точно не ждали, и вряд ли успеют прилететь», — усмехнулся я. «Интересно было бы посмотреть, что сейчас творится у тех аристократов. Как они созваниваются, и не могут понять, правду я сказал или нет. Ладно, совсем скоро узнаю, каков будет их ответ. Но сейчас это совершенно не важно, и задумываться об этом раньше времени нет никакого смысла. Вскоре самолеты приземлились прямо у ворот монастыря, и гвардейцы принялись оцеплять периметр. На улицу выбежали десятки бойцов. Один боевой костюм остался в трюме в качестве прикрытия. Для него это привычно, ведь без крайней необходимости нет смысла тратить его энергию. Впрочем, в последнее время ожидающему костюму стало не так скучно, ведь с ним всегда остается защитник, его тоже лучше лишний раз не показывать. Помимо гвардейцев, взял с собой Мирабелли и Билмора, а еще несколько десятков женщин из штаба. Они работают у меня, в основном, операторами, и на прочих вспомогательных должностях, хотя есть и те, кто решил стать полноценными бойцами, и сейчас они очень пригодились. Все же они больше подходят для работы с детьми. Как минимум, им так будет спокойнее. До последнего сомневался, что в одном месте может быть сразу столько лекарей. Но оказалось, что Агнесса почти не врала. Хотя я вмешался бы в любом случае, раз уж пообещал. Вышел из самолета и направился сразу к воротам монастыря. Увидел, как высыпали на улицу воспитанники. Некоторые запаниковали, другие с любопытством разглядывали нас. Увидел, как паренек выронил миску с кашей и смотрел на наши самолеты с открытым ртом. Но вскоре к нему подошел двухметровый гвардеец с пулеметом и протянул ему конфетку. «Не грусти, малец», – пробасил он, и отправился занимать удобную оборонительную позицию. На всякий случай, бойцы быстро оцепили периметр, а затем отчитались, что врагов здесь нет. Разве что старшие воспитанники смотрели на нас с нескрываемой враждой, но никаких действий не предпринимали. «Не переживай, дети меня любят», — Мира положила руку мне на плечо. «Мы как раз дошли до внутреннего двора монастыря, где собрались почти все воспитанники». «Привет, милашка», — Мирабель улыбнулась девочке лет 8, и та сразу заплакала. «Кто вы такие и зачем прибыли?» «К нам вышел парень лет 20, он приобнял рыдающую девочку, и та сразу успокоилась. Уверяю, мы прибыли с миром, и с мирой, на случай, если миром решить не получится. Так что прошу вас собраться здесь и выслушать меня. А с чего мы должны выполнять приказы?» — прищурился тот. «Ну, как минимум, с того, что у нас есть оружие», — пожал я плечами. «Аргумент, однако», — согласился паренек, и окликнул остальных, чтобы собирались во внутреннем дворе монастыря. «Тут как раз достаточно места, и довольно тихо, меня все услышат. От вас требую одного — содействия», — обратился ко всем, как только воспитанники собрались и затихли. «Вот документ от вашей настоятельницы», — поднял над головой бумагу. Да, вряд ли кто-то ее рассмотрит внимательно, но я мог ее и не показывать. Все же у нас есть оружие, и оно позволяет не разбрасываться другими аргументами. Отныне ваш монастырь закрыт. Агнесса просила принять вас к себе, и я согласился. У меня есть своя школа, детские сады, общежитие. Вы получите отличное образование и все условия для комфортной жизни на время обучения. Я окинул внимательным взглядом всех здесь собравшихся. Вижу, что заинтересовало их, но у вас все равно выбора нет. Так что прошу поверить мне на слово, я не причиню вам вреда. А еще, вытянул вперед руку и зажег над ладонью целительное пламя. Небольшой огонек, но этого уже достаточно, чтобы произвести впечатление. Я такой же, как вы, задумался на секунду, и решил влить побольше энергии. Только чуточку сильнее, миниатюрный огонек сверкнул, и в следующее мгновение в небо ударил столб ревущего пламени. Упс, кажется, я переборщил. Последние несколько дней Толя не мог найти себе места. Он и еще несколько его товарищей случайно подслушали разговор настоятельницы с монахинями и узнали, что их бросили. Причем бросили давно, и вся эта учеба была только для того, чтобы угодить каким-то аристократам. Оказалось, что служат они не для каких-то высших целей, не ради добра, а чтобы в будущем лечить важных особ, причем бесплатно. И пусть у Анатолия не совсем лекарский дар, но его тоже, в любом случае, заберут отсюда. Все же его дар близок к лекарскому искусству, а в чем-то бывает даже полезнее. Но каково было удивление воспитанников, когда их не забрали отсюда, а, можно сказать, украли. И что еще удивительнее, так оказалось даже лучше. Все же они узнали, что это не один из тех аристократов, а совершенно другой. И его лично попросила Агнесса, а ей дети верят всем сердцем. Причем этот аристократ оказался вполне себе неплохим человеком. Общался с ними нормально, без лишнего напускного пафоса, успокаивал их. При этом оказался таким же, как и они. Но самым весомым аргументом, почему стоит отправиться с ним без лишних вопросов, стало то пламя, ударившее в небо. Старший учитель Евстафий как-то показывал ученикам, какое целебное пламя он может создать. Чтобы впечатлить их, он выложился на полную и потратил немало сил, чтобы создать огонек высотой в пару сантиметров. И это уже весомое достижение, о котором могут мечтать лишь немногие. Вот только этот аристократ создал пламя высотой в 15 метров, и Анатолию почему-то показалось, что новый господин сделал это случайно. Просто не сдержал своей силы, и потому показал чуть больше, чем планировал. Первым делом, стоило нам прилететь, провел осмотр каждого из новоприбывших. Пусть в монастыре было достаточно лекарей, но их знания слишком скудны, чтобы замечать скрытые хронические заболевания, или же те, которые проявятся только в будущем. Правда, ничего серьезного у детей не было, так что много времени осмотр не занял.